Глава 32. Лилия. «Тогда зачем тебе я?» Задаю логичный вопрос. «Зачем ты меня зовешь кататься на воздушном шаре или на яхте? Зови свою жену. Я здесь при чем?» «Меня так тянет к тебе, Лилия», — хрипло отвечает Амар. «Тянет, и я ничего не могу поделать с этим. Я пробовал забыть тебя. Пробовал отойти в сторону. Но не могу. Не получается. Как будто все эти годы я жил неправильно. Как будто я не должен был жениться на всех этих женщинах». «Но женился». Мрачно подвожу я итог. «Да, женился. И несу за это ответственность. Но тебя не могу забыть». «Но почему, Амар? Вокруг тебя столько женщин. На этой яхте каждая первая готова выйти за тебя замуж. Да что там замуж? Готова просто отдаться тебе на ночь. А я нет. Я уже однажды обожглась. Поэтому присмотрись лучше вон к Аньке. Она не против». Я разворачиваюсь и хочу уйти от шейха. Но он легонько ловит меня за руку. «Они не нужны мне. Ты нужна». «Но почему?» «Потому что ты не такая, как все. Ты другая». «Поверь мне, я ничем не отличаюсь от других женщин». «Отличаешься?» Амар мягко опускает меня. Очень легонько дотрагивается до платка, прикрывающего мои волосы. «Отличаешься, и еще как. Девушки все пришли сюда в купальниках, все до единой пытаются меня соблазнить, из кожи вон лезут, чтобы мне понравиться. Ты же пришла на яхту в длинном платье и платке, потому что тебе не надо выставлять себя на показ. Ты и в скромной одежде знаешь себе цену. И тебе очень идет платок». Амар смотрит на меня с восхищением. «Я думал, что ты никогда не наденешь платок». «Я надела его от солнца. Тут же предупреждаю я. Постоянно носить платок я не буду». Амар кивает. «Я не буду требовать. Это желание женщины». «То есть ты хочешь сказать, что все ваши женщины сами желают носить платок?» «Не верю я». «В основном, да». У меня на лице удивление. Я никогда не думала в подобном ключе. Я считала, что платок женщин заставляют носить. А тут вон как. «Просто у нас так принято, Лилия», — пытается донести мне Амар. «Принято в обществе, что на улице женщина прячет свою красоту, демонстрируя ее только мужу». «То есть твоя Набиха может пойти в город без платка?» «Лилия, Набиха воспитана в нашей традиции, и поэтому она не может. Но на тебя давить я не буду». «Только хочу возмутиться тем, что я вообще-то не собираюсь становиться его женой, чтобы он там давил или не давил на меня, но Амар тут же перебивает меня». «Но тебе очень идет платок. Ты такая загадочная в нем, скромная, кроткая. Так и манишь, будешь мое воображение». Он лезет в карман и вытаскивает бархатную коробочку. Там огромное массивное кольцо в восточном стиле с крупным бриллиантом. «Выходи за меня замуж, Лилия», — предлагает Амар. Я впадаю в ступор. Это так неожиданно. Блин, я ему отворот-поворот собиралась давать, а он тут такое предлагает. «Амар, у меня трое детей». Напоминаю ему. «Я усыновлю и удочерю твоих детей. Буду любить их, как своих детей», — твердо заявляет Амар. «И маму твою буду почитать, как уважаемую тещу». «Нет, Амар, я тоже тверда в своих словах». «Почему? Можно узнать?» Амар все еще держит раскрытую коробочку с кольцом. «Я не хочу быть на вторых ролях», — смотрю ему в глаза. «Лилия, я люблю тебя, но я не могу развестись с Набихой. У меня нет ни единой причины для развода ни перед ней, ни перед Всевышним». «Я понимаю. Поэтому нет. Я могу быть единственной женой. Ни первой, ни второй, а единственной. Я отказываюсь от твоего предложения». «Лилия, ты будешь жить в отдельном доме. Вы с моей женой вообще никак не будете коммуницировать. По четным дням я буду проводить вечера и ночи с тобой, по нечетным с ней. Никакой ревности, никаких проблем не будет. У меня все жены получают одинаковое количество внимания, подарков и любви от меня. Возмущению моему нет предела. Сжимаю изо всех сил бокал с соком, еле держу себя в руках, чтобы не выплеснуть его ему в самодовольную рожу. Знаешь что, Амар? Еле сдерживаясь от злости, произношу я. Пошел ты со своим предложением куда подальше.